Анархисты способны только разрушать. По вашей демагогии, — ответил я ему и тут же добавил, — когда-либо увидите, что мы способны создавать. Он пожелал мне хорошего успеха, и я вышел от него. Лишь идя по дороге от Затонского, я искренне сам себе признался, что я переборщил, сказав, что мы способны создавать. Как организация, мы, анархисты, ни на что серьезное в широком масштабе в это время способны не были. Это убедительно говорил мне каждый шаг моих дерзких попыток увидеть, что наша анархическая организация сделала по городам за этот период революции. Я ничего не заметил, потому что ничего и не было. Все разрозненные попытки многих анархических групп заложить прочный фундамент нового свободного строя на совершенно новых началах, без государства и его инициативы, потерпели полное поражение только потому, что они были едиными и повсеместными попытками. Порознь они легко и с надеждой, что не повторятся, властью разрушались. Противостоять этому гнусному делу революционной власти они не могли своими разрозненными силами. А единой и мощной организации, которая знала бы, чего она хочет и как действовать среди тех безыменных крестьян и рабочих революционеров, которыми выносится вся тяжесть событий, мы, анархисты, не имели и пока что не имеем. Впрочем, человеку-политикану я сказал, что мы способны создавать, думал я дальше. Было бы лучше и правильнее, если бы я сказал ему, что его власть мешает нам создавать что-либо большое и серьезное. И это соображение меня успокаивало. Глава 20. В дороге на Украину. Итак, распрощавшись с товарищами-москвичами, я в сопровождении товарища Аршинова отправился 29 июня 1918 года на Курский вокзал в Москве. Здесь, в ожидании поезда на Курск, товарищ Аршинов еще раз напомнил мне, чтобы я, если благополучно доберусь до места, не забыл страждущей материальном анархической Москвы. Конечно, он имел в виду в данном случае анархическую Москву в лице Союза идейной пропаганды анархизма. И только это меня удерживало, чтобы не разразиться по адресу анархической наезжей Москвы, руганью за ее бессодержательное, пустое болтание вдали от живой плодотворной работы среди крестьян. Я сдержанно и с чувством сознания анархической обязанности помогать всем, чем можешь, движению, ответил ему, что помогать буду, если буду жив. А когда поезд подошел, товарищ Аршинов помог мне влезть в вагон, и мы, распрощавшись, расстались, мне показалось, навсегда. Ибо я и по своему темпераменту, и по своему сознанию считал долгом быть в этот грозный для революции момент среди масс, в самой гуще. Я сознавал ответственность за возможное поражение революции, хоть и в разной степени, но за всеми революционерами, и мне казался противным слет анархистов в Москву и бессодержательное пустое шатание по ней. Передо мной во всей своей ясности стояли простые и, хотя злобные, но правдивые слова Бурцева о том, что большинство, если не все приезжие наши товарищи в Москву, путаются в ней почти без дела, или если и берутся за какое-либо дело, то только от стыда перед своим противником и часто для того лишь, чтобы не пухнуть с голода. Я краснел перед самим собою за подобного рода явления в наших рядах. И если что-либо меня утешало, так это полнота веры в том, что если мне удастся пробраться на Украину в Гуляйпольский район, и если удастся также и остальным моим товарищам пробраться в Гуляйполю и устроить хорошее общение с крестьянами и рабочими Гуляйполя и района, Наша организация и боевая работа будет освобождена от случайных элементов и примет совершенно новый вид –